Глава 10. Принять решение. Ротан вышел на улицу. Невзирая на холод и низко повисшие серые тучи, настроение у него заметно улучшилось. Сегодня свободный день. Большинство магов посвящали пятый и последний день недели досугу и отдыху. Студенты занимались самоподготовкой, а преподаватели имели возможность пересмотреть и подправить лекции. Обычно Ротан около часа гулял по саду, а затем возвращался к себе и занимался лекциями. Однако на этой неделе ему не было нужды готовиться к урокам. С недавних пор он получил официальный статус организатора поиска скрывающейся девочки, а его преподавательские обязанности разделили между другими магами. Большую часть дня ему приходилось координировать работу сыщиков-добровольцев. Это было на редкость утомительное и изматывающее занятие, как для него, так и для них. Прошедшие 3 недели, включая и свободные дни, они провели в поисках. Ротан был убежден, что если так пойдет и дальше, то вскоре многие не выдержат и откажутся помогать. Поэтому сегодня он решил дать своим волонтерам выходной. Повернув за угол, он оказался прямо перед ареной гильдии. По кругу ее огораживало 8 перевитых проволочной спиралью изогнутых металлических мачт, служивших базой для мощного защитного барьера, выстраиваемого, чтобы обеспечить безопасность прохожих на время занятий в классе воинов. На арене тренировались 4 студента, но сегодня темой урока не являлось захватывающее противоборство сил. Сегодня ученики разбились на пары и совершали синхронные, отработанные движения мечами. В нескольких шагах от них с мечом в руках стоял Фергун и пристально наблюдал за будущими воинами. Ротан подавил неодобрение. Наверняка свободное время учеников можно использовать и более полезным для них образом. Занимались бы самоподготовкой, вместо того, чтобы упражняться в столь далекой от магии ветви военного искусства. Сражение на мечах не входило в основную программу обучения в университете. Те же студенты, которые желали овладеть этим видом поединка, тратили на тренировки личное время. Фехтование считалось всего лишь увлечением, и тот факт, что занятия проходили на свежем воздухе, а не в душных комнатах, безусловно, являлось большим плюсом. Тем не менее, Ротан всегда полагал, что мечи и мантии не слишком вяжутся друг с другом. В арсенале мага и так полно средств причинить вред другому человеку. Так зачем же усугублять ситуацию, добавив еще один, не связанный с чародейством способ? 2 мага, стоявших на окружающих арену ступенях, внимательно наблюдали за уроком. В первом Ротан узнал приятеля Фергуна, лорда Керина. Второй оказался преподавателем алхимии, лордом Элбеном. Оба они, так же, как и Фергун, принадлежали к влиятельному дому Маронов. Ротан мысленно усмехнулся. Если следовать правилам, вступая в гильдию, студенты и маги должны были оставить связи и пристрастия своих домов. Но в этом деле мало кто следовал букве устава. Тем временем Фергун подозвал к себе одного из учеников. Они приветствовали друг друга четким движением мечей и сошлись в поединке. Юноша бросился в атаку, и Ротан затаил дыхание при виде его уверенно рассекающего воздух меча. Фергун сделал шаг вперед, его клинок мелькал так быстро, что, казалось, находился в нескольких местах одновременно. Ученик замер и опустил глаза. В его грудь упиралось острие меча учителя. «Хотите присоединиться к классу лорда Фергуна?» прозвучал над ухом знакомый голос. Ротан обернулся. «В моем-то возрасте?» Он покачал головой. «Да и будь я 30 годами младше, я не видел бы в этом особого смысла. Мне говорили, это оттачивает рефлексы, тренирует реакцию. Кроме того, фехтование крайне полезно для развития дисциплины и концентрации», ответил Лорлен. «Лорд Фергон просил рассмотреть возможность включения его предмета в программу университета». «Но это уж решает лорду Балкану, верно?» «Отчасти. Глава воинов должен вынести этот вопрос на голосование верховных магов. В том случае, если он сочтет это действительно нужным. Лорлен размял пальцы. «Я слышал, вы решили дать участникам поиска в выходной?» Ротан кивнул. «Да, они много работали. Иногда с раннего утра до позднего вечера». «Эти 4 недели дались вам нелегко?» Согласился Лорлен. «Есть какие-нибудь сдвиги?» «Не слишком значительные», признал Ротан. «Разве что на последней неделе. Но теперь каждый раз, как мы ее чувствуем, она оказывается в другом месте». «Как и предсказывал лорд Дэниел». «Да». «Но в ее перемещениях мы заметили повторы. Если она возвращается в определенное тайное убежище, мы сможем вычислить ее, как в прошлый раз. Только нам потребуется на это больше времени». «А что насчет того человека, что был с ней? Как вы думаете, это кто-то из воров?» Ротан пожал плечами. «Возможно, он обвинил лорда Джолина в нарушении границ его территории, но мне трудно представить себе, чтобы ланмарец оказался вором. Он мог просто быть телохранителем девочки, а наговорил с 3 короба, чтобы отвлечь внимание Джолина и подвести его к ловушке». «То есть существует вероятность, что она не связана с ворами?» «Вероятность, конечно, существует, но крайне низкая. Сомневаюсь, чтобы у нее были деньги на телохранителя. Люди, которых Джолин встретил в туннеле, а также отлично обставленные комнаты, где находилась девочка, указывают на то, что ее защита отлично организована и продумана». «Да, не слишком обнадеживающие новости». Вздохнул Лорлен и пожевал губу. Его взгляд блуждал по арене. «Король крайне недоволен и останется пребывать в этом настроении, пока беглянка не окажется под нашим контролем». «О себе могу сказать то же самое». Лорлен кивнул. «Есть еще кое-что, что мне хотелось бы с вами обсудить». «Да». Распорядитель поколебался, тщательно подбирая слова. «Лорд Фергун заявил о своем желании стать ее наставником». «Да, я знаю». Брови Лорлена поползли вверх. «Лорд Ротан, вы на удивление хорошо информированы». Ротан улыбнулся. «Именно на удивление. Я узнал об этом по чистой случайности». «Вы еще настаиваете на собственном наставничестве над девочкой?» «Я пока не решил. А вы что думаете?» Лорлен покачал головой. «Я не вижу необходимости вытаскивать на свет этот вопрос, пока девочка не найдена. Но в любом случае вы же понимаете, что если вы оба будете запрашивать опекунство над нашей маленькой дикаркой, дело будет решаться на слушании». «Да, конечно». Замялся Ротан. «Можно вас кое о чем спросить?» «Безусловно», — ответил чародей. «У Фергуна достаточно веские основания для его заявления?» «В некотором роде, да. Он говорит, что поскольку он испытал на себе последствия наведенных девочкой чар, он и является первым распознавшим в ней силу. Вы же заявляете, что увидели девочку после того, как она использовала магию. Поняв это по выражению ее лица, ваши слова показывают, что вы не почувствовали и не увидели, как она наводила чары. Пока не совсем понятно, как именно нам следует применить закон в этом конкретном случае, так что, судя по всему, вопрос будет решаться голосованием». Ротан нахмурился. «Ясно». Жестом пригласив его следовать за собой, Лорлен неторопливо зашагал к арене. «Фергон полон решимости», — спокойно произнес он. «И у него сильная поддержка. Но и вас также поддержит немало коллег». Ротан кивнул, затем вздохнул. «Это непростое решение. Может, вы предпочли бы, чтобы я не поднимал вопрос о своем наставничестве? Тогда у вас одной проблемой стало бы меньше». «Что бы предпочел я?» Лорлен хмыкнул и посмотрел Ротану прямо в глаза. «Поверьте, это ничуть не уменьшит моих проблем». Он криво усмехнулся и слегка склонил голову. «Удачного дня, лорд Ротан». «Удачного дня», — эхом отозвался тот. Они дошли до ступени лестницы, ведущей вниз на арену. Студенты снова разбились на пары, отрабатывая приемы друг на друге. Ротан остановился и озадаченно наблюдал, как Лорлен спускается к стоящим на ступенях магам. Что-то во взгляде распорядителя подсказало ему, что чародей пытался донести до него какую-то мысль. «Приветствую, лорд Кэрин», — «Лорд Элбен?» «Распорядитель?» Лорды учтиво поклонились, затем их взгляды метнулись на площадку, откуда послышался удивленный вскрик одного из учеников. «Отличный учитель!» Лорд Элбен с энтузиазмом махнул на арену. «Мы как раз говорили, что лорд Фергон был бы наиболее удачным вариантом опекуна для маленькой оборванки. Через несколько месяцев его строгих методов она стала бы столь же воспитанной и дисциплинированной, как лучшая из нас». «Лорд Фергон ответственный человек», – осторожно ответил Лорлен. «Не вижу причин, препятствующих тому, чтобы он взял под опеку какого-нибудь ученика». «Да, только вот он до сих пор не слишком к этому стремился», – подумал Ротан. Развернувшись, он продолжил свой путь в сторону садов. Не все студенты имели опекунов-наставников. Каждый год кто-то из них удостаивался подобной чести, но только те, кто продемонстрировал недюжинный талант или могущество. Что же касается дикой малышки, то вне зависимости от ее силы и прилежания, ей будет просто необходима помощь, чтобы привыкнуть к жизни в гильдии. Став ее наставником, Ротан был бы уверен, что уж что-что, а помощь он ей окажет. Пожилой маг сомневался, что намерения Фергона совпадали с его собственными. Если опираться на слова лорда Элбена, то Фергон всеми правдами и неправдами постарается сделать из невоспитанной, своенравной девчонки тихую, покорную ученицу. Что же, честь и хвала, если это ему удастся. Останется только поаплодировать. Интересно только, каким образом Фергон сможет этого добиться. Ведь сила девочки обещала быть довольно мощной, в то время как его могущество имело слишком очевидные ограничения. Фергон просто не справится, если его подопечная вдруг решит выйти из повиновения. По этой, а также по многим иным причинам, маги были не склонны брать на себя опекунство над превосходящими их по силе учениками. Слабые чародеи практически не занимались наставничеством, ведь стоило им взять ученика, уступавшего им в силе, как это, во-первых, привлекало внимание к их ограниченности, а во-вторых, не способствовало ускорению учебного процесса самого студента. Но с юной леди из трущоб все было иначе. Никому не было дела, что ограниченность Фергона затормозит ее обучение. По мнению большинства, ей и так несказанно повезет, если ее хоть чему-нибудь научат. Если у Фергона ничего не выйдет, кто сможет его упрекнуть? В качестве извинения ему достаточно будет напомнить о ее происхождении. А если он просто забросит ее обучение, никто и не подумает обратить на это внимание. Ротан встряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Начинается. Теперь он думает, как Дэниел. Фергон хотел оказать девочке помощь, и это само по себе уже очень благородно с его стороны. Вот так. Конечно, Ротан уже воспитал двух учеников, и Фергону было бы почетно выиграть нынешний спор. Что же имел в виду Лорлен? Что он сказал? «Поверьте, это ничуть не уменьшит моих проблем». Ротан хмыкнул, когда до него дошел, наконец, смысл сказанной распорядителем фразы. Если он правильно понял, Лорлен считал, что в случае, если Фергон выиграет спор об опекунстве, то в дальнейшем это причинит ничуть не меньше проблем, чем разбирательство по поводу этого опекунства. А уж само разбирательство – это очень, очень большое беспокойство. Таким образом, Лорлен показал, что его мнение всецело на стороне Ротана.